Эпилог. Макс. Через неделю после выпускного состоялась свадьба родителей. Я думал, что они обойдутся простой росписью, но Слава решил устроить маме маленькую сказку с белоснежным платьем в пол, шикарным загородным рестораном, живой музыкой и гостями. Ради такого дела я даже постригся, чтобы отросшая челка не лезла в глаза. Снова запаковался в строгий костюм и начистил до блеска ботинки. Правда, галстука запасного у меня не нашлось. Ну и ладно. «Ты у меня такой красивый!» Мама стиснула меня в объятиях и заревела, содрогаясь всем телом. У нее в последнее время глаза постоянно на мокром месте были. То птичку жалко, то небо слишком красивое, то булочка вкусная, то музыка грустная. Сплошной гормональный сдвиг. Я был рад за них. И вместе с тем чувствовал себя самым несчастным придурком на свете, потому что на следующий день Янка должна была уехать. Ее мечта с биологическим факультетом сбылась, она поступила, нашла, где жить, и даже работой обзавелась. А у меня не получалось за нее порадоваться, потому что я не представлял, каково это — день за днем приходить домой и видеть закрытую дверь, знать, что она далеко, что живет своей жизнью, в которой мне нет места. Мне хватило последнего месяца таких пыток, а теперь все растянется на годы, а может и навсегда. Не ревнуешь отца? Поинтересовался у Яны, когда мы оказались наедине возле столика с прохладительными напитками вдали от посторонних глаз. Уже нет, улыбнулась она. Он счастлив с Настей. Они прекрасная пара. Раньше ревновала. О, ты даже не представляешь, как. Когда отец сказал, что она приедет, я думала, что лопну от злости. Все не могла понять, нафиг ему нужна новая жена. И так ведь хорошо живем. Как это знакомо. Я тоже многого не мог понять. А новый брат-сестра тебя не напрягают? Кивнул на еще плоский живот матери. Кто там сидит, мы пока еще не знали, да, собственно говоря, всем было все равно. Хм, после тебя меня уже ничто не напрягает. Натянуто рассмеялась она. Очень смешно, проворчал я. Да ладно тебе, не бухти. Мы выросли. У нас у каждого своя жизнь, а им надо о ком-то заботиться. Все равно любить меньше не станут. Я тоже это понимал, пусть не сразу, но у меня в голове улеглось, что ничего не изменится. Что мать всегда останется матерью и будет любить меня, каким бы придурком я ни был. Мы замолчали. Просто стояли рядом и думали каждый о своем. Лично я о нашем последнем разговоре, который состоялся после выпускного. Мы тогда долго сидели в темной комнате и говорили о том, что произошло. Я рассказал о Меньшове с Левиной, об отце, обо всем том, что должен был сказать сразу, не превращаясь в бешеного динозавра, ломающего все на своем пути. Это был непростой разговор, но главное, что Яна поверила мне и простила. «Ты правда надумал в армию?» — вдруг спросила она. «Почему бы и нет?» У меня, в отличие от тебя, никогда не было цели, ради которой стоило рваться. Предпочтений в учебе тоже нет, так что пусть будут кирзачи и портянки. Их сейчас не носят. Как жаль. Я говорил какие-то глупости, вместо того, чтобы сказать о главном. Мне не хочется, чтобы ты уезжала. Я поймал тонкие подрагивающие пальцы и сжал их в своей ладони. У нас бы все равно ничего не получилось. С чего бы это? Буркнул я. Белецкая грустно улыбнулась. «У нас с тобой на двоих слишком много тараканов. Нам всем будет вместе тесно». «С моими тараканами можно бороться». «Можно. Но на это требуется время. Ни день и ни два. Нам надо окончательно повзрослеть. Вот здесь». Она постучала себя по виску. «А без этого смысла нет. Мы все равно не поделим какую-нибудь игрушку и разругаемся. Ты сам это знаешь». «Знаю. Глупо отрицать очевидные вещи». «Янка права. У нас всего слишком. И тараканов, и заскоков, и всего остального. Но, черт побери, как же не хочется ее отпускать, а удерживать нет никакого права». «Я буду тебя ждать?» Прозвучало так, будто я спрашиваю, а не утверждаю. «Какой смысл?» — в ответ спросила она. «Что ты предлагаешь? Видеться на каникулах? Жить переписками и перезвонами? Я не хочу так. Мы друг другу ничего не должны. Просто очередные сводные, которых притянуло друг к другу. Живи, как ты любишь. На полную катушку. Без оглядки. Она отпускала меня. Давала добро на любые выкрутасы. И сама ничего не обещала. Оставляя за собой право жить, как считает нужным. Сердце в очередной раз налетело на ребра, пытаясь пробить дыру в груди. Это конец. Финал нашей истории, которая так и не началась по-настоящему. А если все серьезно? Что если со временем чувства никуда не уйдут? Вот мы и узнаем, серьезно ли все это или просто детские игры. Так просто и так обреченно. Она медленно провела рукой по моим волосам, пальцем очертила линию скул. Потом сняла с пальца кольцо, подаренное матерью, и вложила его мне в ладонь. «Зачем ты его мне отдаешь?» Я с тоской смотрел на скромную побрякушку. «Это же твой талисман!» «Теперь твой. Обещай, что сохранишь его для меня!» Сквозь слезы улыбнулась Яна. «Обещаю!» Снова в горле ком и снова тяжело дышать. «Завтра она уедет. Завтра!» А сегодня я снова ее целовал, чувствовал мягкость сладких губ и быстрый пульс, как у испуганной птички. Пытался запомнить каждую деталь, каждый миг, запечатлеть в сердце образ Белецкой и себя рядом с ней. Наконец она отстранилась, прижала ладонь к алым губам, будто не верила в происходящее. «Нельзя, нас могут увидеть». «Мне все равно. Пусть хоть в подзорную трубу наблюдают». Но Яна права. Это не наш день. И мы не должны своими проблемами омрачать счастье родителей. Они заслужили его, как никто другой. «Потанцуешь со мной?» Протянул ей руку. «Я не очень ловка», — она кивнула на перевязь. «Я буду осторожен». Яна подступила ближе ко мне, проигнорировала протянутую руку и вместо этого обняла меня за шею, доверчиво уткнувшись носом в грудь. Аккуратно, боясь причинить боль, я положил руки ей на талию. Мы просто танцевали. Медленно, неспешно, слушая какую-то свою музыку, звучавшую только для нас двоих.